Матерь Агни-йоги. Самое нужное в пути – это гармония, или согласованность внутренняя. При наличии ее продвижение становится стремительным. Желайте утвердить согласованность внутреннюю. Именно она усиливает светимость и дает сияющую ауру. Утверждение согласованности – не личное дело, но пространственное, благодетельствующее все окружающее на большом радиусе. Как бы свет распространяется вокруг носителя такой ауры. Стремитесь утвердить согласованность.